Глава 5. Дома было, как обычно, тихо и спокойно. За окном, несмотря на довольно поздний вечер, еще было светло. Дни уже становились заметно длиннее, и это не замедлило сказаться на моем настроении. Я отметила, что оно стало куда более приподнятым, чем бесконечными зимними тягучими вечерами. Я не спеша подогрела в микроволновке купленный в супермаркете рамштекс с гарниром из цветной капусты. Выложив готовое блюдо в тарелку и налив себе чашку крепкого кофе, достала из сумки карточку Жанны и еще раз внимательно начала ее изучать. Да, на первый взгляд действительно ничего не видно, но если присмотреться внимательно, да еще и подключить к этому делу лупу, то вывод просто очевиден. У половины замечаний явно подделанные кем-то подписи. А следующий за этим логический вывод – это то, что автором подделок является секретарша Рита. И если Жанна каким-то образом об этом узнала, то, учитывая особенности ее натуры, она наверняка попыталась шантажировать Риту. И та должна была себя защитить. Ведь в противном случае Костромина рисковала потерять хорошую работу и, как следствие, высокую зарплату, а также репутацию. Но решилась бы она из-за этого на убийство, да еще на двойное. Все-таки Рита Костромина не монстр какой-нибудь. Одно дело подписи врачей подделывать, и совсем другое – травить девчонок. К тому же у нее нет медицинского образования, и она вряд ли знакома с механизмом действия ядов. Хотя, с другой стороны, работая в клинике, легко могла и выяснить это. Фирма «Фармклиник», генеральный директор Стригунец Виталий Степанович, гласила следующая строка в карточке. И там же, судя по словам Коростылева, работает молодой человек, погибший Светланы Малаевой, Владик Шестаков. Неужели все-таки это Рита? Допустим, что это так. Но зачем тогда она убила Свету? Малаева тоже была в курсе? Зачем Жанна посвятила ее в это? Или наоборот, вначале о должностном преступлении Риты узнала именно Света, а уже потом рассказала Жанне, предоставив той разбираться? Ведь, по словам Димы Коростылева, мозгом в их тандеме была именно Малаева, а Жанна предпочитала действовать. Или это просто цепная реакция преступлений? После того, как зло совершил один, другой под шумок тоже осуществляет свои потайные замыслы. Другими словами, убийца Жанны и убийца Светы – разные люди. С этим я тоже очень часто встречалась в своей детективной практике. Я решила пока что оставить эту версию и перейти к новым персонажам дела. Машинально доедая содержимое тарелки, я взяла телефон и набрала номер управления внутренних дел, где работал Мельников. Набирая номер, я не была уверена в том, что застану его на месте. Рабочий день для многих граждан уже закончился, и для полковника в том числе. Но, во-первых, он порой задерживался на службе. А во-вторых, в случае чего я легко могла перезвонить ему домой, благо наши дружеские отношения были настолько давними и непорочными, что супруга Андрея соединяла меня с мужем даже среди ночи без малейших подозрений. Но мне повезло. После нескольких гудков я услышала усталый голос Андрея. Мельников слушает. «Андрей Александрович, привет. Это все старые знакомые». «Татьяна?» – уточнил Андрей. «Куда пропала?» «Дела», – уклончиво ответила я. «Одно дело, как я понимаю, – уточнил Мельников, – больничное, или у тебя уже новое появилось?» «Со старым еще не разобралась, Андрюш», – вздохнула я. «Но ты даже не догадываешься, насколько близок к истине. Меня действительно интересует еще одно дело, только оно не новое, как ты выразился, а как раз очень-очень старое». «Совсем ты меня запутала, Иванова», – издал глубокий вздох подполковник. «Не морочь голову под конец дня. Говори просто, что нужно?» Примерно 20 лет назад было одно дело о медработниках, которое сейчас наверняка хранится в архиве, принялась объяснять я. «Мне необходимо его найти и просмотреть. Год, думаю, примерно 1989-1990, период поздней перестройки. И там должны фигурировать, по всей видимости, люди, работающие сейчас в клинике Асташова». «Да?» – удивился Мельников. «А тебя-то почему это сейчас интересует? Дело давнишнее, я так понимаю, оно благополучно закрыто?» «Я боюсь, что отголоски того давнишнего дела всплывают сейчас», – мрачно произнесла я. и всплывают весьма благополучный с виду клиники доктора Асташова. «Неужели?» – удивился Мельников. «Что, достопочтенный доктор Асташов оказался врачом-убийцей? Оборотнем в халате?» «Да мне не до смеха сейчас, Андрей!» – поморщилась я. «В клинике происходят странные вещи. Во-первых, погибли две студентки. Во-вторых, кое-кто из персонала ведет себя подозрительно. Пересказывать все детали я тебе не буду. На месте работали твои коллеги. Капитан Медведев, в частности. Так что, если хочешь ознакомиться с подробностями, легко это сможешь сделать в официальном порядке». «Хорошо, хорошо. Так у тебя есть еще вопросы? Или вся просьба заключается лишь в посещении архива?» Перешел Мельников на деловой тон. «Есть», призналась я. «Тебе что-нибудь говорит название фирмы «Фармклиник»?» «А зачем она тебе?» Сразу же насторожился Мельников. «Что ты о ней знаешь?» «Пока ничего, кроме того, что она занимается лекарствами». «Понимаешь, у нас кое-что по ним есть», – как-то неуверенно сказал Мельников. «Словом, мы точно знаем, что фирма мутная, и дело в ней наверняка пахнет криминалом, но зацепиться не за что». «А в чем криминал-то?» «Да так, оперативная информация», – уклончиво ответил Мельников. «Сомнительные операции с лекарствами, но пристегнуть их не за что». «Понятно. А с результатами экспертизы по смертям в клинике Асташова можно ознакомиться?» – спросила я. «Замглавврача предварительно ознакомил меня с ними, но мне хотелось бы получить информацию от человека, имеющего непосредственное отношение к вскрытию». «Я же давал тебе номер, по которому можно позвонить», – напомнил Мельников. «У меня материалов нет, мне они без надобности. Их, кстати, по-моему, Давид Осипович скрывал, если не ошибаюсь. Ты его прекрасно знаешь. Так что тут, Таня, ты уж давай сама, хорошо?» Мельникову явно не хотелось больше тратить на меня время, особенно под конец дня. Я прекрасно почувствовала это и потому поспешила свернуть разговор, напомнив лишь о просьбе посетить вместе архив. Или хотя бы договориться, чтобы меня туда пустили. «Хорошо, я попробую это сделать», — согласился Мельников. «Но это только завтра. На сегодня я уже все дела закончил». «Хорошо, сегодня я и не рассчитывала», — согласилась я и распрощалась с подполковником. После этого я сварила себе еще кофе и, усевшись с чашкой на диван, набрала номер эксперта. «Добрый вечер. Это Иванова Татьяна», — начала я, обрадовавшись, что застала его на месте. «Подполковник Мельников говорил, что вы можете предоставить результаты экспертизы по смертям двух студенток в клинике доктора Асташова». «Да-да, Татьяна, добрый вечер», — послышался густой, низкий голос, в котором я узнала Давида Осиповича Лейбмана, пожилого судмедэксперта, с которым не раз сталкивалась в процессе ведения дел. Давид Осипович был неторопливым, низеньким, кругленьким евреем с обширной лысиной. Мне нравилось в нем то, что он всегда обстоятельно обрисовывал картину происшедшего и не отмахивался от моих вопросов. «Вот как раз материалы передо мной», – принялся говорить Давид Осипович, – «как по Стрельцовой, так и по Малаевой. В первом случае причиной смерти явилось отравление панкуронием, во втором – индолом». «Это что такое?» – уточнила я. «Препарат растительного происхождения». «Но это яд?» «Вспомните слова Парацельса, милая барышня», – назидательно проговорил Давид Осипович. «Все в мире яд. Вопрос лишь в дозе». «Значит, Светлана получила смертельную дозу этого препарата?» – задумчиво проговорила я. «Да, причем он обнаружен не в желудке, а в крови». «Это значит, ей сделали инъекцию?» – догадалась я. «Вероятнее всего», – подтвердил Лейбман. «Ясненько», – протянула я, хотя пока мало что было понятно. «Пожалуй, только то, что это дело рук медика. Но, черт возьми, они там все медики». «Ни одна из них не была беременна», — уточнила я на всякий случай. «Нет, но обе не девственницы». «Но это меня как раз не удивляет», — усмехнулась я. «Смерть Малаевой наступила примерно в полночь плюс-минус десяток минут. Вот и все», — заключил Давид Осипович. «А у Жанны Стрельцовой яд обнаружен тоже в крови?» «Яд непременно попадает в кровь, каким бы путем он ни поступил в организм», — просветил меня Давид Осипович. «Но в отличие от Малаевой, у Стрельцовой он обнаружен и в желудке. Значит, она приняла его с пищей или с напитком. Желудок ее почти пуст. Немного шоколада, апельсиновый сок, молоко, фенюльс». «Что?» – уточнила я. «Препарат железа плюс витамины», – пояснил Давид Осипович. «Капсулки такие зелененькие. Так вот, эта самая капсулка у нее в желудке еще не успела раствориться». «Видимо, это и есть та самая витаминка, которую ей дала главная медсестра на занятиях», – сделала я вывод. «Но в ней яда нет?» «Нет, скорее всего, он был в каком-то напитке», – сообщил Давид Осипович. «Больше даже не знаю, чем вам помочь». «Что ж, спасибо», – поблагодарила я эксперта и повесила трубку. После разговора с ним у меня разыгралась жуткая головная боль. Что и говорить, день получился настолько насыщенным, что организм не замедлил отреагировать на изобилие встреч и информации. Я бросила в стакан с водой две растворимые таблетки обезболивающего, выпила их, а затем чашку зеленого чая. От кофе у меня уже начиналась тахикардия. После этого я забралась в постель и принялась мысленно прокручивать в голове все, что узнала за день. Беседа с Новицким, Ритой, Алевтиной Викторовной, Мариной Гречишиной, Мельниковым, экспертом. Было что проанализировать. И из всего можно было вычленить некоторые факты для анализа. Первое. Жанна и Света были отравлены, причем препаратами, которые в определенной дозе являются лекарствами, а при ее превышении – ядом. Свету отравили ночью, когда она находилась на карантине. Вывод? Скорее всего, это сделал человек, имеющий непосредственное отношение к медицине, к тому же работающий в клинике. Второе. Жанну в клинике не любил практически никто. Она умела держать людей в страхе и подчинении, и многих пыталась шантажировать, в частности, Марину, Риту, а также Алевтину Викторовну Благолепову, причем последнюю вместе со Светой Малаевой. Но Алевтина Викторовна не сказала мне об этом ни слова, что, впрочем, можно понять. Вывод. Благолеповой была выгодна смерть как Жанны, так и Светланы. А то, что она хорошо отзывалась о Малаевой, ничего не значит. Во-первых, она могла искренне не знать о сговоре Жанны со Светой. Во-вторых, могла и слукавить в своем отношении к Малаевой. Дальше. Виталий Степанович Стригунец, директор фирмы «Фармклиник», будучи пациентом клиники Асташова, остался недовольным отношением к нему Жанны Стрельцовой и в результате написал на нее жалобу. Но что конкретно не понравилось Виталию Степановичу, было неясно. И выводы из этой информации я пока не могла сделать. Я задумалась над тем, кто мог бы мне рассказать подробности этой истории, и в голове всплыла фигура Владика Шестакова. Она показалась мне подходящей. Во-первых, Владик встречался со Светой Малаевой, которая, в свою очередь, была дружна с Жанной. Следовательно, Света могла быть в курсе всех деталей и поделиться ими с Владиком. Во-вторых, Владик работал в фирме у Стригунца и также мог знать больше других. И, конечно, беседу с ним не стоило откладывать в долгий ящик. Правда, я ужасно устала за сегодняшний день и не была уверена, что потяну еще и встречу с Шестаковым. Однако мысль о нем не давала мне покоя. Я ерзала на постели и, в конце концов, не выдержав, решила возложить ответственность за дальнейшие многодальные кости. Они точно плохого не посоветуют. Достав из сумки мешочек, я высыпала кости на диван. 7. Плюс 36, плюс 17. Пока вы медлите, будущие удачи могут пострадать, а тайные замыслы врагов возмужают. Что ж, толкование более чем прозрачное. Я вздохнула. Похоже, отдых придется отложить. Времени было уже половина седьмого. И я думала, что Владислав закончил работу в фармклиник. Голова моя, кажется, пришла в норму, боль утихла, а предсказание костей придало энергии. Я решительно взяла свой сотовый и набрала номер Шестакова, который узнала у Димы Коростылева. «Слушаю», – раздалось после пары гудков. «Владислав?» – на всякий случай уточнила я. «Да, я. Чем могу помочь?» «Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. Я хотела бы с тобой поговорить о Свете Малаевой». «Вы из милиции?» – насторожился Шестаков. «Нет, но почти», – честно ответила я. В трубке повисла тишина. Вероятно, Владик обдумывал, что это значит. «Я частный детектив», — добавила я. «Хорошо, я согласен», — спокойно ответил Шестаков. «Где и когда?» «Ты уже закончил работу?» — полюбопытствовала я. «Да, и собирался ехать домой». «Где ты находишься? В каком районе?» «В районе цирка», — ответил Шестаков. «Вот и отлично», — тут же сориентировалась я. «Кафе «Коралл» знаешь?» Решив, что после работы Владислав будет рад утолить голод, а насытый желудок станет разговорчивее, предложила я. «Знаю», — в голосе послышалось удивление. «Тогда подъезжай туда, я буду ждать. На мне будет бирюзовое пальто, волосы светлые. Думаю, узнаем друг друга», — шутливо дружелюбным тоном произнесла я. «Хорошо», — не совсем уверенно согласился Шестаков. «Я подойду». Я положила трубку и облегченно вздохнула. Ну вот, еще один пункт окажется отработанным. Быстро одевшись, я спустилась вниз, села в «Ситроэн» и поехала в «Коралл». Сев за столик у окна, я сделала заказ на двоих, исходя из собственного вкуса, а пока что довольствовалась стаканом апельсинового сока в ожидании Владислава, периодически бросая на дверь внимательный взгляд. Вскоре на пороге появился молодой человек в серой куртке, который топтался на месте и несколько неуверенно озирался по сторонам. Я помахала ему рукой из-за своего столика, и парень двинулся в мою сторону. «Добрый вечер. Ты и есть Владислав Шестаков?» — приветливо спросила я. «Да, а вы, надо полагать, Татьяна Александровна?» — вежливо осведомился он в свою очередь. «Ага. Ты есть хочешь?» — сразу обратилась я к Владиславу по-свойски, дабы убрать смущение и дистанцию. Шестаков был явно моложе меня, и обращение на «ты» вкупе с продемонстрированным дружелюбием должно было расположить его к беседе со мной. «Немного», — смущенно улыбнулся Владик, но я отметила, что эффект достигнут. Скованности в его поведении не наблюдалось. «Тогда давай, не стесняйся, налегай. Я, кстати, тоже жутко хочу есть», — подмигнула я ему. «А потом поговорим». Шестаков не заставил себя уговаривать и принялся с аппетитом уплетать принесенный заказ. Я покривила душой, когда говорила, что голодна. Я успела поужинать дома. И, памятуя об этом, выбрала себе самые легкие блюда и в малом количестве. «Коралл» нравился мне своей кухней. Не слишком экзотической, но качественной. Обилие морепродуктов и овощей также делало ее привлекательной для меня. Приступив к десерту, я, наконец, решила перейти к главному. «Вадик, во-первых, тебе не надо смущаться и думать, почему я тебя тут угощаю», — перевела я взгляд на гостя. «Я занимаюсь этим делом по просьбе родителей Жанны Стрельцовой. Мне поручено выяснить, почему погибла Жанна, и я это выясню. И хотя расследовать смерть Светы меня никто не уполномочивал, расследование смертей девушек ведется параллельно. Я убеждена, что они связаны между собой». Вадик слегка скептически выслушал меня. «Так что вы хотите узнать? Я редко бываю в клинике, особенно в последнее время». «Почему именно в последнее?» «Дел очень много», — ответил Владик. Я не стала покамест расспрашивать о его отношениях со Светой Малаевой, чтобы не начинать с больного вопроса, хотя по внешнему виду Владислава я бы не сказала, что он сильно скорбит о девушке. Вместо этого я спросила: «А чем занимается фирма, где ты работаешь?» «Как чем?» — удивился он. «Чем может заниматься фармацевтическая фирма?» «Конечно же, лекарствами». «В клинику Асташова вы тоже поставляете лекарства?» «Да, но не часто», — слегка нахмурился Шестаков. «А своего директора Стригунца ты хорошо знаешь?» «Ну так, нормально», — совсем как подросток смущенно ответил Владислав. «А что за конфликт у них произошел с Жанной? Ты не в курсе?» «В курсе», — в сторону кивнул Владислав. «И что?» — поторопила я его, устав от односложных ответов. «Ну что?» — усмехнулся Влад. «Клеился он к ней». «А она что?» «Отказала», — также коротко ответствовал Шестаков. «А он что же, затаил?» «Ну да. Она еще не просто отказала, а все посмеивалась над ним открыто, язвила даже. Ну вот Стригунец и взбеленился. Какому мужику понравится, когда его в открытую опускают? Тем более Стригунец. Он привык, что все девчонки штабелями перед ним ложатся. Он же весь крутой из себя, директор фирмы, прикид, телефон, машина классная, черный джип, Митсубиси Паджеро. Словом, полный набор», — Влад усмехнулся. «А тут девчонка сопливая чего-то кочевряжется, мнит из себя. Вот и заела его не знаю как. Для него-то она просто медсестра нищая. Он думал, что она за ним просто ползком поползет, а она только фыркала в ответ». «Это он так считал», — пояснил Шестаков. «А ты как считаешь?» Влад помолчал, потом ответил. «Я считаю, что все от человека зависит», — серьезно проговорил он. «Дело не в том, что Жанна простая девчонка. Хотя отец у нее вроде бы тоже приподнятый, но он с ними не жил. Просто она действительно перегибала палку. Ну, отказала бы просто, Стригунец бы пережил. Она же издеваться начала. С девчонками специально его караулила, и когда он появлялся, они хохотать принимались на весь коридор, а потом в рассыпную. И он из-за этого накатал на нее жалобу? Не знаю точно, но думаю, из-за этого. Надо же хоть как-то отомстить. Он обещал ей, что она сама прибежит и будет проситься на работу. А это ты откуда знаешь? Светка говорила, да и Жанна тоже. Они очень тогда веселились по этому поводу. Жанна все шутила, что неизвестно, кто к кому приползет. Да, интересно, отметила для себя я. То есть Жанна была уверена в том, что ей не грозят неприятности в учебе и в работе. А чего ей бояться, усмехнулся Шестаков, когда у нее замглавврача в любовников. «Что?» – выдохнула я, изумленная таким откровением. «Это ты откуда знаешь?» «От Светки? От кого же еще?» Жанна ей хвасталась. «Но кроме них об этом, по-моему, никто не знал. Они умели держать язык за зубами». «Так-так», – постучала я деревянной палочкой для суши по столу, пытаясь осмыслить то, что только что узнала. «И какими были между ними отношения?» «А вы думаете, я был свидетелем их отношений?» «Они не встречались открыто». Новицкий вообще-то женат, если что. Ему невыгодно было афишировать их отношения. Но Жанна что-то рассказывала об этом? Не отставала я. Ну, она обычно хвасталась тем, как сильно он на нее запал. Так что даже секретаршу свою бросил ради нее. Чего-чего? Не переставала я поражаться. Какую секретаршу? Ритку Костромину, снова усмехнулся Шестаков. Она до Жанны у него в протеже ходила, а потом... Появилась более молодая девчонка, и Ритка на задний план отошла. Она еще бесилась жутко. «А ты откуда знаешь?» – подозрительно спросила я. «Так я ж работал в клинике. А Ритку я знаю давно. Мы раньше в одной фирме вместе работали, пока она не развалилась. Ритка, кстати, мне и рекомендовала клинику Асташова, когда сама туда перебралась. Но я там долго не задержался, мне у Стригунца больше нравится. Да и график посвободнее». «Значит, бесилась, говоришь?» «Ну да. Она даже плакала при мне, говорила, что Жанна ей жизнь сломала». «Значит, она была заинтересована в том, чтобы устранить Жанну?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказала я, чем весьма озадачила Шестакова. «Да ну!» – недоверчиво протянул он. «Вы хотите сказать, что Ритка убила Жанну? Это уже чересчур. Просто мексиканский сериал какой-то. В жизни так не бывает». «Много ты знаешь, что в жизни бывает, а что нет», — усмехнулась я про себя. «К сожалению, в жизни бывает и не такое», — спокойно возразила я вслух. «Но я все-таки думаю, что это не тот случай», — упрямо утвердил Шестаков. «Она бы ей скорее слабительного подвела, чем яду». «От слабительного она не перестала бы быть ее соперницей», — улыбнулась я. «Ты, Ритка, трусиха жуткая», — стоял на своем Шестаков. «И потом, кто тогда убил Свету? Тоже она?» «Не знаю», — честно ответила я. «Может, и не она». Из дальнейшей беседы с Владиславом я мало что узнала интересного. Шестаков поведал, что отношения со Светой Малаевой у них были не очень прочными и значимыми для обоих, что он, Владик, конечно, очень жалеет Свету, но горевать до конца жизни по ней не намерен, и что ему сложно кого-либо подозревать в ее смерти. Это звучало несколько цинично, но все-таки честно. Но меня сейчас тоже не волновали его отношения со Светой. Гораздо больше меня интересовали отношения Жанна, Новицкий, Рита. Этот треугольник не давал мне покоя. К слову, кое-что в поведении Риты интуитивно меня настораживало с самого начала. Что-то проглядывало в нем по отношению к Новицкому, некие едва уловимые флюиды, которые я замечала, еще не понимая их причины. Теперь она была ясна. Однако пока что оставалось непонятным, как это связано со смертью Жанны Стрельцовой. С Шестаковым же мы вскоре попрощались, и я поехала домой. Я снова забралась в постель с чашкой чая. Да, теперь уже все мои прежние размышления виделись по-иному. И Алевтина Викторовна, и Марина, и фармклиник – все отходило на задний план в свете последних новостей. Я продолжала анализировать услышанную от Владислава информацию. В результате у меня наметился четкий план действий. Первым пунктом в нем шла Рита Костромина. Если я рассчитала правильно, то Рита с утра обязательно придет за карточкой. Значит, мне надо поторопиться и застать ее, что называется, врасплох. А уж после необходимо побеседовать с Новицким. Далее же, если версия причастности кого-то из этой парочки к убийству Жанны не подтвердится, следовало заняться фирмой «Фармклиник», а также посетить милицейский архив. Но все же Костромина и Новицкий значились первыми в моем плане. Успокоившись на этом, я опустила голову на подушку и с облегчением провалилась в глубокий сон, радуясь про себя, что казавшийся бесконечным день закончился, и закончился весьма плодотворно. Рита Костромина шла хорошо известной ей дорогой и была очень довольна собой. То, что она вовремя подслушала разговор этой женщины, частного детектива, было ей на пользу. Главное, она успела спрятать карточку. Ей, вероятно, будет нагоняй за потерю, но какое это имеет значение? Это все были такие мелочи по сравнению с остальным, что Рита даже не заморачивалась на эту тему. «Надо бы ее совсем убрать и выкинуть», — решила Рита. «Все равно Жанна умерла, и ее не вернешь. И кому теперь интересно, сколько замечаний у нее было написано?» «Да». Надо было сразу ей взять с собой, а по дороге выкинуть, — досадовала она. «Ладно, завтра приду пораньше и заберу». В целом же настроение у Риты Костроминой было отличным. Похоже, сбывалось то, к чему она стремилась. Она уже мечтала об уютной квартирке, о детях и о муже. Роль последнего отводилась, конечно, Сергею Юрьевичу Новицкому. Наутро Рита очень торопилась в клинику, но не потому, что у нее было много работы. Постоянно думая о том, что ей надо забрать карточку, она быстро выпила чашечку кофе и почти бегом побежала на остановку. Ей надо было прийти пораньше и уничтожить последнюю улику, выдающую ее. Рита жила рядом с клиникой. Ее дом находился всего в паре кварталов от нее, и обычно девушка ходила на работу пешком. Но сейчас она решила воспользоваться маршруткой. Сидя у окна, она нетерпеливо постукивала по полу ногой в круглоносом сапожке и мысленно подгоняла водителя. Наконец, Рита прошла в ворота клиники и поднялась по высокому крыльцу к дверям корпуса. Кивнув охраннику, она уже как можно медленнее и беспечнее, чтобы не вызвать подозрений, поднялась на второй этаж. Все было тихо. Студенты еще не появлялись, а до занятий была уйма времени. Она быстренько проскользнула к себе в кабинет и, не раздеваясь, тут же бросилась к столу. Просунув руку под столешницу, она вздрогнула. Внутри появился неприятный холодок. Она села около стола и заглянула под него. Карточки нигде не было. «Вы случайно не это ищете?» — услышала она около двери знакомый голос, звучавший, как показалось Рите, несколько насмешливо. Подняв голову, она увидела Татьяну Иванову, державшую в руке кусочек картона и смотревшую на нее без тени сочувствия. В первую минуту ей захотелось просто убить эту женщину, которая лезет туда, куда не надо. Но она все-таки смогла сдержать свои эмоции и только молча кивнула.